Глава 9. Происходящее было каким-то чудом. Маша не могла уснуть. Ночь, сомкнувшая город в своих объятиях, пялилась в окна желтым взглядом уличных фонарей и не давала забыться сном. Или мысли о Самохине не давали. Море казалось, что всю свою жизнь она шла к нему. Спотыкалась на кочках, обходила глубокие мутные лужи. Падала и вставала, и снова шла. Подчиненную ходу времени, направляемая ритмом жизни, шла. Сама не зная, куда и зачем. А теперь поняла. Вот он тот, кого она так долго искала. Тот, чья любовь станет для нее наградой за бесконечные километры пути, за бессонные одинокие ночи и болезненное осмысление нелюбви. Возможно, такие выводы кому-то показались бы слишком поспешными. Но Маша не считала, что торопит события. Любовь, она ведь так и приходит. Встреча с тем самым подобна вспышке, от которой искры летят во все стороны и ускоряется сердцебиение. Да, сердце стучит, сердце колотится, сердце морзянка отбивает депеши и направляет их в мозг. Это он. И нет никакой возможности игнорировать эти посылы. И смысла нет. Это то, чего избежать не удастся. Это то, что уже случилось. Это то, что стоит принять как данность, гостеприимно впустив себя. «Выпей хоть чаю, Машута. Все набегу у тебя». Маша кивнула головой, выхватила у деда полную кружку чая. Отпила. Кипяток обжег язык. На глаза набежали слезы. Пот моментально выступил над верхней губой и на висках. «Не лезет. Жарко ведь». Покачал головой, отставляя от себя обжигающую пальцы кружку. «Целый день ведь голодная будешь». Недовольно покачал головой дед. «Я в универе что-нибудь перехвачу. Ну все, я побежала». «Удачи». «Спасибо». Уже практически из-за дверей прокричала Мура. Ей оставалось дать всего пару зачетов и один экзамен. И все, свобода. Пожалуй, впервые Машу радовал не сам факт окончания сессии, а то, что случится после. Она уже прокручивала в голове, как выйдет на работу к Самохину. Как они бок о бок будут трудиться, обмениваясь только им понятными взглядами и жаркими поцелуями. А потом еще эта командировка. Интересно, у них будут разные номера? Наверное, да. Сплетни им совершенно ни к чему. А ведь так хотелось, чтобы уже свершилось. Главное. Привет. Привет, Сев, как ты? Удивительно, но сейчас Богатырев не вызывал в ней абсолютно никаких эмоций. Все, что случилось когда-то, теперь покрылось толстым слоем пепла. Возможно, это был пепел ее самой, прежней, наивной и глупой, той, вместе с которой растворились ее чувства к Севе. Испарились, словно их и не было вовсе. Обида ушла, а за ней, как привязанная, поддалась прочь из сердца боль. «Неплохо», — обаятельно улыбнулся парень. «Вчера накидал новый трек. Хочу доработать его нормально». Что-то мне подсказывает, что он может неплохо выстрелить. О, круто! Рада за тебя. Хочешь послушать? Или на студии зачекинется? Ну, у меня работа, а тут еще сессия. Да брось, посмотришь, как мы делаем ветер. Сева снова улыбнулся, но теперь его улыбка была какой-то наигранной, нервной. И хаотичные движения пальцев, которыми он теребил собственный пирсинг в брови, выдавали эту нервозность головой. «Нет, Сев, я правда не могу». Богатырев разозлился. Ее едва не снесло волнами ярости, расходившимися от его мощного тела, подобно кругам на воде. «Ну, конечно», — фыркнул он. «Схуяли тебе с ампутантом мутить?» Маша вздрогнула, заправила волосы за ухо, не совсем понимая, что здесь можно сказать. «Оправдываться? Ну, не глупо ли? Знаешь, Сев, ты, по крайней мере, несправедлив. Мне нет дела до того, есть ли у тебя ноги. Срань собачья. Да брось. Считаешь, что вправе мне что-то предъявлять?» Маша тоже начала заводиться. «Считаю. Все вы одинаковые. Лживые». «Ты правда думаешь, что я буду все это слушать? Да ты лицемер, каких свет не видывал. Что ты мне пытаешься вкатить? Что я должна была любить тебя все эти годы только потому, что с тобой случилось все это дерьмо? Немного ли ты на себя берешь после всего, что сделал? Смешно, грёбаный ты праведник. Ты на себя-то давно в зеркало смотрел. Ты вообще, когда обо мне вспомнил, Сева? Когда без ног остался? Ты прошлый. Ты ведь даже не смотрел в мою сторону. Я тебе здоровому нахрен не была нужна. У тебя покруче, блядь, водились. Где они теперь, Сева? Нету. А ты отрастила коготки. Изучая Муру, как некую диковину, констатировал Всеволод. У меня были хорошие учителя. Он хмыкнул, отвернулся ненадолго и снова пришпилил девушку взглядом. Одновременно пошарил в карманах и поискал сигарет. Выбил одну, вставил в уголок рта. Чиркнул зажигалкой. Струйка дыма поднялась вверх. Погода стояла безветренная. «Как думаешь, куда спешил, когда случилась авария?» Сева сощурился и глубоко затянулся. «Куда?» — моргнула Мура. «Ага. Куда, мать его, я отогнал?» «Понятия не имею». «Я к тебе ехал, дура. Как узнал, что ты вскрылась, так сразу и сорвался». Он курил. А Маша стояла оглушенная. На самом деле она никогда не задавалась вопросом, куда Сева направлялся в тот день. Не считала, что это важно, да и вообще. Мало ли что взбредет в голову человеку под кайфом. Почему-то она нисколько не сомневалась, что в момент аварии Богатырев находился под воздействием наркоты. Она была наивна, но не глупа. Дошла, что в их единственный вечер Богатырев и ее опоил. Не поняла только зачем. Она бы и без всяких допингов позволила ему. А, черт. Я не знала, прошептала она. Теперь знаешь, что-нибудь поменялось? В каком плане? Тупила Мура. В плане нас с тобой. Сел, щелчком отбросил окурок и, наступив на него носком, вдавил в плавящийся от жары асфальт. Маша покачала головой. «Ничего, Сева. Я... У меня есть любимый мужчина. У нас все хорошо. Так что... Я могу тебе предложить только дружбу». Маша не поняла, как Сева отреагировал на ее слова. Он будто закрылся от нее невидимой заслонкой. «Дружбу, значит?» Дернул краешком рта Богатырев. «Да, дружбу. И твои ноги здесь совершенно ни при чем». «О, а вот и Самойлова. Пойду я. Не то вы опять с ней сцепитесь». Мура напоследок обернулась и, неуверенно улыбнувшись своему новому другу, пошлепала к Лизете. «Чего этому козлу надо опять?» «Здравствуй, Лиза!» — с намеком поприветствовала подругу Мура. «Привет!» — рассеянно кивнула та. «Так что он хотел?» «Поболтать». «Ну что смотришь, нельзя?» «О чем тебе болтать с этим уродом?» «Так, ну правда, это уже не смешно, Лиз. Я тут кое-что узнала». «И что же?» «Он ко мне тогда ехал, оказывается. Ну, когда авария случилась». «И что?» Подозрительно сощурилась Лизетта. «Как что? Не такой уж и на подлец, раз стыдно стало за собственный поступок. Думаешь, все дело в неожиданно проснувшейся совести? А в чем же еще?» «Не знаю. Трудно судить, что может прийти в голову мазанному нарку. Ну зачем ты так? А что? Слушай, ну как можно верить этому утырку, Мур?» «А зачем ему врать?» — удивилась Маша, семеня следом за подругой. «Да откуда же мне знать? Только нет ему веры. И ты будешь дурой, если поведешься на его сладкоголосые речи». «Да с чего я поведусь, Лиз?» — удивилась Маша и, чтобы успокоить подругу, призналась. «У меня с Самохиным, ну... Короче, он меня на свидание пригласил. Вот». Лизка так резко затормозила, что Маша едва не впечаталась ей в спину. «Сегодня?» «Да нет, вчера, сходили уже». «И ты мне ничего не сказала?» «Ну, поздно уже было, и вообще нужно было Клаве все трясти». «Ладно, с этим мы потом разберемся. Ты мне лучше скажи, как у вас все прошло?» Мура улыбнулась, как последняя дура, и невольно отвела взгляд. «Да ну на, вы че, и?» «Нет!» — крикнула Маша, смущенно оглядываясь по сторонам. «Никто ли не услышал Лизетту?» «Просто, ну, целовались». «С Самохиным?» «Нет, с дядей Васей китайцем». «Конечно, с Самохиным, Лиз». «Ну и как он тебе?» «Шикарно. Он такой...» «Господи, да ты горишь вся! Что, так хорошо было?» «Угу. Я потом ни о чем другом думать не могла. Как только зачет сдавать?» Лизка цокнула, сбила пальцами изрядно поникшие от жары локоны. «Подумаешь, зачет. Невелика проблема, когда такие дела делаются. Ну ты штучка Мурушкина. Тихоня-тихоня, а посекла такую рыбу. «Ага, похоже на то», — робко улыбнулась Мура. Зачет в тот день она сдала скорее чудо. Голову Маши занимала отнюдь не наука. Она не могла избавиться от мысли о шефе, прокручивая в памяти вчерашний вечер. Вновь и вновь обдумывала каждое произнесенное Самохиным слово. И то и дело пялилась на телефон. Вдруг он напишет или позвонит. Они забыли обменяться номерами, но при желании Дима мог запросто узнать ее контакты в отделе кадров. Это было бы ужасно романтично. Но телефон молчал. В офис не ехала, летела. Долго выбирала наряд и возилась с прической. Наступив на хвост собственным убеждением не носить распущенные волосы в жару, накрутила пышные локоны. Ведь Диме нравилось перебирать их руками. Ровно к назначенному времени переступила порог приемной и с удивлением покосилась на закрытую дверь, ведущую в кабинет генерального. Медленно отложила сумочку и на носочках подкралась к ней. Дернула ручку. Заперто. И не слышно, чтобы там кто-то был. «Уехал, наверное», — пожал плечами Мура и также на цыпочках вернулась к столу. Уселась в кресло и на несколько мгновений опустила веки, наслаждаясь прохладными кондиционированными потоками воздуха. А после выпрямилась на стуле и взялась за первый попавшийся документ. Пробежала взглядом по резолюции. «Мурушкиной подготовить до». Провела пальцами по аккуратным, четким буквам. Подчерк у Самохина был удивительно разборчивый и красивый. Мужской. Тяжело вздохнула. И, понимая, что пора бы уже приступить к работе, включила компьютер. Трудового энтузиазма хватило ровно на полчаса. Как раз успел подготовить то самое первое в стопке письмо, а после решительно вышел из кабинета. На посту охраны дежурил Кирилл Георгиевич, боевой офицер в отставке, уже несколько лет трудящийся в должности охранника в их фирме. «Машенька, случилось чего?» «Нет-нет, все в порядке. Кирилл Георгиевич, а вы не знаете, шеф, он еще будет сегодня?» «Что ты? Умчался наш кормилец. Проблемы какие-то возникли. В области. Ругался, как черт». «Это он может», — мягко улыбнулась Мура. «Что? И на тебя орал?» «Нет, что вы», — возмутилась девушка. «Он ведь только по делу ругается, а мы стараемся все делать так, что не придерешься». Отрапортовала Мура, стараясь не вспоминать, как нещадно тупила, когда они работали дома у шефа. «Вот и молодцы». «Ого, ну, я тогда пойду. Работы много». Выяснив все, что ей было нужно, Маша вернулась на свое место и заставила себя сосредоточиться на работе. После того, как Мура разобралась, куда исчез начальник, ей стало как-то спокойнее. Жаль, конечно, что все планы его увидеть пошли прахом, но работа есть работа. Самохин, в первую очередь, бизнесмен. И ей вполне по силам хоть немного ему помочь в этом нелегком деле. Мозг это понимал, а сердце... все равно сжималась от тоски и острого, болезненного сожаления. Маша скучала по Самохину. Под конец рабочего дня даже забила в телефон его личный номер, который отыскала в контактах Людмилы Анатольевны. Домой пришла практически в 10. Уставшая и разбитая. Дед дремал в своей комнате под звуки включенного телевизора, который ни в коем случае нельзя было выключать, чтобы его не разбудить. Маша мягко улыбнулась и тихонько прошла по коридору. Быстрый душ и в кровать. После такого тяжелого дня прохладные хлопковые простыни почти что рай. Мура прикрыла глаза и покосилась на молчащий телефон. Открыла телефонную книгу и уставилась на номер Самохина. Позвонить ли? Нет, не может она так себя навязывать. Приедет, и все станет на свои места. А пока остается только мечтать о нем. Маша долго не могла уснуть. То проваливалась в какое-то полузабытье, то вновь выскальзывала на поверхность. Ее сны напоминали обрывки папиросной бумаги. Они были легкими и прозрачными. Ей снился Самохин.